Даже в проходную гостиную проникал запах ладана и церковное пение с панихид по старому генералу. Временами мне казалось, что это отпевают меня. Ах, как недалека я была от истины. Когда молодые люди вошли, Повеликин продолжал начатый разговор. И вот сегодня я получил от Павлы Петровны следующую записку. И, вынув из кармана письмо, он прочел вслух. «М.Г. Сергей Павлович, по причинам, которых, думается, нет надобности вам объяснять, я нахожу ваши визиты в настоящие, столь тяжелые для нашей семьи дни излишними, и надеюсь, вы не откажетесь согласовать ваше поведение с нашим общим желанием. Будущее покажет само возможность прежних отношений, но могу вас уверить, что Анастасия Максимовна, племянница моя, в данном случае вполне солидарна со мною. Примите и прочее». Он поглядел вопросительно на Костю, который заметил ему. «Знаешь, тетя по-своему права, и я не знаю, как вообще ответит тебе сестра. Но согласись, такие ничтожные причины». «То есть смерть папы?» «Да, но ведь я же не виновен в ней». «Конечно. Я читал недавно ту сказку из «Тысячи одной ночи», где человек бросал косточки фиников. Занятие вполне невинное. И, попав в глаз сыну духа, навлек на себя ряд бедствий. Кто может наперед рассчитать последствия мелочей? Но с тобой-то мы будем видеться?» «О, без сомнения! Я теперь не буду жить с нашими и всегда тебе рад. Это прочнее, чем влюбленность институтки». «И не боится финиковых косточек?» «Вот именно!» Сережа обнял молодого Гамбакова, и они вместе вышли из комнаты. Больше я не видала Повеликина, как и вообще уже мало видела людей, бывавших в эти дни моего последнего почета.